Сонет 118. Как острой смеси мы спешим подчас принять, чем спящий аппетит к работе возбуждаем, и горькое затем лекарство принимаем, чтоб зол, грозящий нам болезни, избежать. Так сладостью твоей да нельзя подслащенной я горьких яств искал, чтоб вызвать аппетит, и рад бывал своим блаженством пресыщенный, когда хоть что-нибудь во мне вдруг заболит. В любви предвидеть зло нас учит ум суровый, хотя мы ничего не слышали о нем, и нам велит лечить свой организм здоровый, пресыщенный добром, снедающим нас злом. Но в яд губительный лекарство превратится тому, чья вся болезнь в любви к тебе таится.